Брат Михаил Авернский сейчас был облачен в мирское платье. Кожаный охотничий костюм небогатого дворянина, калет со множеством пуговиц, перевязь с кинжалом, желто-зеленый шаперон. Плащ на меху бросил на сундук у входа. «Отпразднуем новоселье! Скромное угощение за мой счет», — сказал инквизитор. «Присаживайтесь, мэтр. Все-таки вы хозяин дома, а я пришел без приглашения и бесцеремонно напросился к очагу. Впору просить извинений». Сопровождающий Михаила угрюмый здоровяк споро накрывал на стол, извлекая из плетеной корзины запеченных на углях цыплят, пшеничный хлеб и деревянные туиски с тушеной капустой. Выбил крышку у двух кувшинов с красным вином. Закончив, устремил вопросительный взгляд на преподобного. «Придешь за мной перед закатом, Жак?» «Как скажете, ваша милость». «Ваша милость?» – переспросил Рауль, как только крепыш скрылся за дверью, едва не зацепив лбом косяк. «Разве так обращаются к рукоположенным священникам?» «А разве рукоположенным священникам пристало носить штаны, а не сутану?» — усмехнувшись, парировал брат Михаил. «Я здесь неофициально, сударь. Заглянул в гости по-приятельски. В конце концов, один дворянин вправе навестить другого благородного человека, пускай мы знакомы совсем недолго». «Я рад», — индифферентно ответил Рауль. «Подождите, постараюсь найти стаканчики для вина». «Незачем искать. Черный буфет, средняя полка». «Откуда вы знаете?» «Руководил обыском в доме. Могли бы и догадаться». «Больше того, я готов избавить вас от трудностей, сопряженных с обретением столь внушительной собственности». Михаил вынул из разреза рукава калета, перетянутые шнурком свитки, и аккуратно положил их на столешницу. «Полная опись имущества, ничего не упущено. В трибунале трудятся прилежные и старательные люди». «Не слишком ли много благодеяний сразу, ваше преподобие?» «Вы изволите быть недовольным?» «Я предполагаю, что меня покупают. Очень задорого. Я столько не стою. Это роскошная аптека. Вы оплатили домовладелице постой на 3 месяца вперед». «Понимаю ваши подозрения, мэтр. Однако себя вы недооцениваете. Стоите вы гораздо дороже. Рассказать почему? Впрочем, давайте сначала отведаем провансальского. Лично выбирал. Виноградник Писак Леоньян, 10-летняя. Здешний архидиакон Ганилон, человек эпикурейского склада, и винные подвалы у него богатейшие. Не стесняйтесь. Повторяю, сейчас я не папский инквизитор, а... Если вам будет удобнее, именуйте меня Мессир де Го, как в миру». «Де Го?» — Рауль поперхнулся вином. «Неужели вы...» «Именно. До принятия пострига меня звали Тьерри де Го, сын Бертрана де Го, который, как вы отлично помните, являлся племянником папы римского Климента V. Вот уж откровение так откровение. Принадлежность к известнейшей фамилии, давшей католическому миру за последние 30 лет одного папу и целых 4 кардиналов, не считая епископов и архиепископов, свидетельствовала об одном – влияние, а равные связи у брата Михаила Авернского куда значительнее, чем может показаться. Один только Климент V ухитрился за время своего понтификата наворотить таких дел, что Григорий VII Великий вместе с гениальным Иннокентием III перевернулись бы в гробу. Апостольский престол перенесен из Рима в Авиньон, разгромлен и уничтожен орден тамплиеров, проведен скандальный Вьенский Вселенский собор, фактически подчинивший святую мать церковь французским королям. Италия отдана анжуйцам. Всех сомнительных подвигов Климента не перечислишь. Назначенный кардиналом Бертран де Го-младший, как его святейший патрон и дядя, тоже не блистал благочестием. Именно он разгромил в Карпантрасе оппозиционную курии партию, попутно опустошив кладовые мятежных кардиналов и присвоив чудовищную сумму в 1,5 миллиона флоринов. До самой старости участвовал в авиньонских махинациях с десятиной, оставил после себя 5 законных детишек и незнамо сколько бастардов, которых никто не считал. При этом все отпрыски были устроены на теплые местечки по духовной линии, но... Но, говоря откровенно, должность папского инквизитора в отдаленном Артуа теплым местечком назвать трудно. Да, полномочия самые широкие. Брату Михаилу не указ. Епископ Амьенский, архидиакон Арраса и князь-епископ Камбрайский. Он полностью самостоятелен в своих действиях и подчиняется напрямую Риму, то есть Авиньону. Но, тем не менее, человеку из почтенной династии Дего в этом дремучем захолустье делать решительно нечего. «Я сам сюда напросился», — сказал преподобный, будто прочитав мысли Рауля. «Полагаете, что променять роскошь Авиньонского дворца на холодную келью коллегиаты Девы Марии невозможно? Увы, в нашей развеселой семейке я числюсь паршивой овцой. Неизбывную страсть всеразличным небезопасным авантюрам родственники ставят мне в смертный грех. Деньги? О, золота у меня предостаточно. Отец отписал без малого 500 000 флоринов. Так что вы мне ничего не должны, мэтр. За 120 денье в Генуе я и отреза шелка не куплю. Карьера? Где угодно, но только не в Авиньоне. Кому понравится ежечасно выискивать мышьяк в бокале с вином или телячьем суфле? Когда у тебя есть все, что можно пожелать, почему бы не посвятить жизнь чему-то более важному? Например? Искуплению грехов предков, допустим. Высокопарность? Да, звучит пошло. Извините, мэтр, я увлекся. Вернемся к вашей персоне. Могу я осведомиться, отчего вдруг вы покинули Париж? Адвокатская практика не приносила дохода. Аптечное ремесло тоже. Решил попытать счастье в провинции. Я сын безземельного рыцаря, не имеющий возможности получать ренту. Но почему именно графство Артуа? Подал прошение о назначении. Как только отыскалась вакансия в Арассе, служба правого Парижа меня уведомила и... Понятно. Я не очень вас огорчу, мессир Азнар, если скажу, что здесь вы оказались по моей просьбе. То есть как? Для начала ответьте на вопрос. Вам известно, в каких случаях в отдельной диацезии назначается особый посол-инквизитор апостольского престола? Ну, я не слишком хорошо знаком с уставом священного трибунала. Осмелюсь предположить, что этому должны сопутствовать некие чрезвычайные обстоятельства. Распространение ереси и лжеучений, жалобы прихожан на духовенство, ведущее себя неподобающим образом, преступления. «Верно», — кивнул брат Михаил. «Чрезвычайные обстоятельства. Инквизиция прибыла в Аррас незадолго до минувшего Рождества. В начале февраля в городе появились вы. Перед отъездом в графство Артуа я изучил архив парижского капитула доминиканцев, стараясь отыскать подходящего человека. Сделать так, чтобы вас направили в этот город, оказалось делом наипростейшим». «Но зачем?» – пробурчал Рауль. Нехорошие предчувствия оправдывались. «Бойся донайцев, дары приносящих». «От официального приглашения трибунала вы бы немедленно отказались. Скажу больше. Почуяв неладное, скорее всего, решили бы скрыться. Искать вас в Кастилии или Византии? Увольте. Тем более, что время коротко. Умоляю, Азнар, не бледнейте и уж точно не вздумайте хвататься за клинок. Я вам не враг. Я прошу о помощи». «О помощи?» — выдохнул Рауль. «Вы? Тьерри де Го, в священстве брат Михаил де Оверн, внучатый племянник папы Климента и чрезвычайный представитель Святейшей Инквизиции? Человек, способный помыкать епископами, как королевский сержант новобранцами? Я не понимаю». «Отлично понимаете», — прищурился преподобный. «Просто не хотите мне верить». «Боитесь». «Да, я знаю. Дважды мы вас изрядно напугали. Процесс в Тулузе по делу еврея Гамалиэля бен Ассафа, чернокнижника. Свидетель. Вам угрожали, верно? Даже показали орудия пыток. Заметим, в полном соответствии с правилами. Я читал протокол допроса. Красиво выкрутились, мэтр. Язык подвешен недурно. Было? Парижанин невесело кивнул. Во второй раз некоего Рауля Азнара едва не сцапали в самом Авиньоне. История с ограблением дворца кардинала Перуджийского. Украли золото, камни, византийские безделицы. Но мало кто заметил, что главной целью была библиотека. Латинские дохристианские рукописи, относящиеся к предсказаниям Кумской Сивиллы. Вы попали в поле зрения следствия, однако ускользнули. Вовремя успели сбежать обратно в Париж. Ничего не доказано. Да, есть еще десятка-полтора доносов, касающиеся вашей деятельности на так называемом аптекарском поприще. Про Нарбон я вообще предпочту умолчать. В Лангедоке вы отметились изрядно. Так что же, в сердцах воскликнул Рауль. Хотите арестовать? Арестовывайте. Я во всем признаюсь. Признаетесь? Фыркнул брат Михаил. Кому нужны ваши признания? Замечу, вы не делали ничего против законов короля и святой церкви. Алхимия ненаказуема. Еретических мыслей вслух не высказывали. А за невысказанные умопреступления инквизиция не карает. Кардинал Перуджийский. Он всегда был скотиной, каких поискать. Ничуть ему не сочувствую. Перед священным трибуналом вы, Рауль, чисты. Я просто рассчитываю на вашу добровольную помощь. Не волите заставлять не стану. Но почему именно я? Потому что вы один из самых талантливых магов французского королевства, прямо сказал преподобный. Несмотря на молодость и относительно небольшой опыт. Никакой лести. Сдаюсь. Мэтр Азнар нервно хихикнул и для храбрости отхлебнул вина прямиком из кувшина. «Боже мой, я так и знал!» «Ничего вы не знали!» «И не знаете!» — жестко ответил инквизитор. «Жака я отпустил. Придется прогуляться без телохранителя. Простите, авиньонская привычка. Предпочитаю, чтобы рядом всегда находился надежный человек, наученный обращаться с остро отточенным железом. Приглашаю в гости. Покажу кое-что интересное».